Бидуэлл громко фыркнул. «Если вы не придумаете ничего более путного, Вимс, компании придется подыскать себе нового адвоката. Прошло 10 недель с тех пор, как вы провалили дело, и все это время проклятый сукин сын гребет из-под нас денежки. Если так пойдет и дальше, все страховые компании разорятся. Хоскинс, сколько мы уже потеряли?» «Трудно сказать, мистер Бидуэлл, но с каждым днем теряем все больше. На этой неделе мы оплатили 13 больших полисов. Все они были выписаны после того, как Пинеро начал свой бизнес». Один из присутствующих, худощавый коротышка, заметил. «Мы даже не можем блокироваться с другими компаниями, пока у нас нет уверенности, что они не слышали о Пинеро. Мистер Бидуэлл, намерены вы ждать, пока ученые раздолбают его?» «Вы великий оптимист, Олдри», — фыркнул Бидуэлл. «Они его не раздолбают. Этот ублюдок не врет. Здесь идет борьба не на жизнь, а на смерть. И если мы будем ждать, то погибнем». Он сунул сигарету в пепельницу и со остервенением размял ее. «Выметайтесь отсюда. И вы тоже, Олдри. Я буду действовать сам. Другие компании пусть ждут, но объединенные ждать не будут». Вимс нервно облизнулся. «Может быть, вам понадобится моя консультация, мистер Бидуэлл?» Бидуэлл рявкнул, и все исчезли. Он подождал, пока закроется дверь, потом нажал на клавишу селектора. «Пригласите его сюда». Открылась другая дверь, и на пороге появился элегантно одетый мужчина. Маленькие темные глазки обежали комнату. Он вошел и направился к Бидуэлу. Ровным, ничего не выражающим голосом он поздоровался. Его лицо было неподвижно, только глаза бегали. «Вы хотели поговорить со мной?» «Да». «Что вы предлагаете?» «Садитесь, обсудим». Пинеро встретил молодую пару на пороге кабинета. «Входите, входите, дорогие мои, садитесь, чувствуйте себя как дома. Что вам угодно от Пинеро? Обычно такие молодые люди не думают о смертном часе». Молодой человек замялся. «Ну, видите ли, доктор Пинеро, я Эд Хартли, а это моя жена Бетти. Мы хотим... Значит, Бетти ждет ребенка. Ну и...» Пинеро одарил их лучезарной улыбкой. «Понимаю. Вы хотите узнать, сколько вам осталось жить, чтобы наилучшим образом обеспечить младенца. Похвальная предусмотрительность. Вы хотите испытаться один или ваша жена тоже?» «Оба», — ответила Бетти. Пинеро улыбнулся ей. «Пусть будет так. Я согласен. В вашем положении трудно назвать точную дату, но я постараюсь дать вам самые полные сведения. Я точно скажу, когда родится ребенок. А теперь пойдемте в мою лабораторию, дорогие мои, и приступим к делу». Он записал их имена и подвел к аппарату. «Сначала миссис Хартли. Будьте добры, зайдите за эту ширму и снимите верхнюю одежду. Не надо меня стесняться. Я старый человек. И к тому же врач». Он отвернулся, чтобы наладить аппарат. Эд кивнул жене, и она скользнула за ширму. Вскоре Бетти появилась, прикрытая только двумя шелковыми лоскутами. Пинеро поднял глаза, отметив про себя свежесть ее юного тела и трогательную застенчивость. «Вот так, дорогая моя, теперь надо взвеситься. А сейчас садитесь сюда и положите под язык этот электрод. Нет, Эд, не надо держать ее за руку, а то ничего не получится. Это займет меньше минуты. И совершенно безопасно». Он нырнул под колпак машины, и циферблаты ожили. Вскоре он вылез из-под колпака, очень недовольный. «Эд, вы все-таки держите ее?» «Нет, доктор». Пинера снова исчез, но на этот раз задержался дольше. Потом велел девушке встать и одеться. «Эд, приготовьтесь вы». «Что там у Бетти, доктор?» «Возникли кое-какие затруднения, поэтому сначала испытаем вас». На этот раз он вылез из-под колпака совершенно расстроенный. Чтобы Эд этого не заметил, он хлопнул молодого человека по плечу и заставил себя улыбнуться. «Ничего страшного, мой мальчик. Маленькая неполадка в аппаратуре. К сожалению, я не могу сегодня дать вам совет. Машину нужно подремонтировать. Сможете зайти завтра?» «Наверное, да. Жаль вашу машину. Надеюсь, ничего серьезного?» «Пустяки, я уверен. Завтра за те же деньги я вам отвечу». «Спасибо, доктор. Вы так добры. Но, Эд, завтра у меня встреча с Эллен». Пинера повернулся к ней. «Подарите мне несколько минут, юная леди. Я уже старик, и мне так редко удается бывать в компании молодых людей. Ну, пожалуйста». Он вежливо провел их в свой кабинет и усадил на стулья. Потом велел принести лимонад и кексы, предложил им сигареты, а сам закурил сигару. Минут через 40 Эд наконец заметил, что Бетти чем-то озабочена и делает ему знаки. Доктор Пинера тем временем рассказывал о приключениях Пьера дель Фуэго, когда он был молод. Когда доктор прервался, чтобы раскрутить сигару, они поднялись. «Нам пора идти, доктор. Простите, но если можно, мы дослушаем вашу историю завтра». «Завтра? А почему не сегодня?» «Но ведь у вас сегодня нет времени. Ваша секретарша звонила уже 5 раз. «Ну, задержитесь хоть на несколько минут». «Я правда не могу, доктор. У меня назначена встреча, и меня уже ждут». «И ее нельзя отменить?» «Боюсь, что нет. Идем, Эд». Как только они ушли, доктор Пинера подошел к окну и посмотрел вниз. Вскоре он увидел, как две маленькие фигурки вышли из здания, подошли к перекрестку, подождали у светофора и пошли через улицу. На пути их застала автомобильная сирена. Фигурки словно споткнулись, подались назад, остановились и оглянулись. Потом автомобиль подмял их. Когда он остановился, доктор снова увидел их. Только теперь уже не было двух фигурок. Просто две бесформенные кучи тряпья. «Отмените все приемы на сегодня». «Нет, абсолютно все. Скажите, что я заболел». Он подошел к креслу и сел. Сигара погасла, но он не стал зажигать ее. Просто крутил между пальцами. Пинера сидел за обеденным столом, созерцая изысканный ужин. Он освободился немного раньше, с особой заботой заказал блюда и теперь был намерен насладиться ими в полной мере. Он посмаковал рюмочку альпийской фиалки и проглотил обжигающую жидкость. Тягучий ароматный ликер напомнил ему маленькие горные цветы. Блюда тоже были превосходны, но ликер лучше всего. Его блаженство было прервано шумом за дверью. Послышались протестующие возгласы горничной. Ее перебил низкий грубый голос. Голоса все приближались, и дверь в столовую начала открываться. «О, Мадонна, туда нельзя! Хозяин ужинает!» «Ничего, Анжела, я приму этого господина. Входите!» Он обернулся к угрюмому типу, что возник на пороге. «У вас ко мне дело?» «Это уж точно! Всем порядочным людям ваша хреновина поперек горла встала!» «Ну и что из этого?» Грубиян не ответил. Из-за его спины появился невысокий элегантный человек и направился к Пинеро. «Мы можем начать». Председатель комиссии повернул ключ и открыл сейф. «Венцель, не поможете ли вы мне отыскать сегодняшний конверт?» Он потер руки. «Доктор Байерт, вас к телефону». «Хорошо. Переключите, пожалуйста, на параллельный аппарат». Он взял трубку. «Алло?» «Да, говорите». «Что?» «Нет, мы ничего об этом не слышали». «Вы сказали, машина разрушена?» «Мертв? Только что?» «Нет, никаких комментариев». «Абсолютно никаких. Позвоните мне попозже». Он положил трубку. «Что случилось? Кто-то умер?» Байер поднял руку. «Пожалуйста, потише, господа. Несколько минут назад у себя в доме был убит Пинеро». «Убит?» «Это еще не все. Примерно в то же время какие-то неизвестные вандалы ворвались в его лабораторию и разрушили аппарат». Все молчали, глядя друг на друга, но никто не решался заговорить. Наконец-то кто-то сказал: «Вскройте его». «Что вскрыть?» «Конверт Пинеро. Он здесь. Я его видел». Байерт нашел конверт и медленно вскрыл. Потом он развернул небольшой листок и посмотрел его. «Ну, не тяните же!» «Сегодня в 1:30 пополудни». Все молчали. Наконец, один из них нарушил общее оцепенение, встал и подошел к сейфу. Байерт задержал его. «Что вы хотите сделать?» «Прочесть мое предсказание. Оно ведь здесь. Все мы здесь». «Да-да, мы все здесь. Пожалуйста». Байерт положил обе руки на сейф, поднял глаза и молча посмотрел на него. Потом облизнул губы. Уголок его рта дернулся, руки дрожали. Молчание затягивалось. Наконец, тот упал в кресло. «Вы, безусловно, правы. Принесите мне мусорную корзину», — Байерт говорил хриплым, странным, но твердым голосом. Принесли корзину. Байерт вывалил конверты на пол, а корзину поставил на стол. Подняв несколько конвертов, он бросил их в жестяную корзину и поджег. Затем стал брать горстью, рвать надвое и бросать в огонь. От дыма у него слезились глаза. Он закашлялся. Кто-то бросился открывать окно. Байерт взял корзину, швырнул ее в окно, повернулся к остальным и сказал: «Кажется, я испортил стол».